И как этот глаз определит, кто я? Глаз засветится, как светофор на улице. Сравнение со светофором показалось Накамуре забавным, и он улыбнулся. Зеленый – цвет человека, желтый – цвет Йокая, красный – цвет Ханта. Вы разве сами не хотите узнать, кто вы? Честно говоря, не очень. Да ладно, Каратаси-сан, где ваша тяга к новым открытиям? Вы же не хотите, чтобы я наказывал ваших коллег, Нагату-сан и Ямасаки-сан? Не хочу, и я не хочу, но если вы будете упорствовать, мне придется. Позвольте вопрос, Накамура-сан. Спрашивайте. Чего уж, благодушно разрешил Накамура. Как вы приняли меня на работу? Один старый приятель с севера за вас попросил, Накамура хмыкнул. Я думал, вы спросите что-то более важное. Спросил первое, что пришло в голову. Извините, не томите, Каратаси-сан, я теряю терпение. Я пожал плечами, приблизился к статуе и слегка наклонился, потому что статуя хоть и на постаменте, но все равно ниже меня ростом. Вздохнул и заглянул в левый зрачок бога Хатея. Артефакт засветился глубоким синим цветом. Он синий. Пораженно воскликнул Накамура. Это еще что за новости? Глава 26. Вот не надо на меня так смотреть. Я сделал морду кирпичом и отошел от статуи от греха. Я в вашей японской аппаратуре не разбираюсь. Причем тут аппаратура? Раздосадованно бросил Накамура и крикнул в сторону двери. Киджи! Киджи, иди сюда! В зал вошел очень старый служитель в черном кимоно. Остановившись на пороге, он почтительно поклонился. «Слушаю, Айбун, почему глаз у статуи засветился синим цветом? Ты слышал о чем-то подобном?» «Слышал, Айбун, такое уже бывало. Давно, очень давно, Айбун. Что это означает, Киджи? Не заставляй тянуть из тебя клещами», Накамура повысил голос. «Это цвет неопределенности, Айбун», ответил Киджи, «означает, что у носителя очень подвижная аура. У детей такое бывает, но со временем цвет изменится. По-твоему, этот молодой человек похож на ребенка? Не похож, но он еще довольно молод. Кем чаще всего становятся такие неопределенные?» Нетерпеливо спросил Накамура. «Я точно знаю только про один случай, Айбун. Впоследствии тот стал Йокаем. Можешь идти». Старик бесшумно ушел, закрыв за собой дверь. «Любопытный вы тип, Каратаси-сан», сообщил Накамура со вздохом. «Что прикажете с вами делать? Разве со мной обязательно что-то делать? Боюсь, что да. По всей видимости, вы скоро станете Йокаем. А Йокаи либо живут в горах дикарями, либо имеют хозяина. Третьего не дано. И что вы предлагаете?» «Предлагаю заранее задуматься, под чью руку вы пойдете. Со своей стороны могу предложить хорошие условия. С Нагата-сан вы уже сработались. Продолжите трудиться на том же месте. Корпорация обеспечит вас комфортным жильем за корпоративный счет. Разумеется, автомобиль престижной марки, достойная зарплата. Одним словом, для вас почти ничего не изменится. Просто время от времени я буду просить вас использовать ваш дар магического видения». Мягко стелит этот Накамура. «Но что-то я не видел слез радости ни в глазах Нагаты, ни тем более в глазах Маюми». «Понял вас, Накамура-сан, но Йокаем я пока еще не стал». «Это верно, пока еще не стали, но это пока кстати, Каратаси-сан, как так вышло, что альбинос упал без чувств? Вы же видящий, должны были что-то видеть». «Ну, я видел его ауру, она была очень мощная и, как бы вам сказать, нестабильная. Как это, как будто он не мог себя контролировать. Странно все это, странно». В задумчивости Накамура достал из кармана маленькую костяную фигурку белого волка. «Что это?» – спросил я, чтобы перевести тему, хотя сам уже догадался, что это. «Это сайн того Йокая-альбиноса», – Накамура усмехнулся. «Он носил его с собой, думал, что так надежней. Ему это не помогло. Его сайн все равно перешел бы ко мне. Каким образом?» «Я Айбун», – веско сказал Накамура. «Бог наделил меня властью над Йокаями. Он бы устроил так, чтобы сайн оказался у меня. Я так понимаю, у кого сайн, тот и владеет Йокаем. Именно так. А если я стану Йокаем, бог Хатэй позаботится о том, чтобы у вас появился свой сайн. Не берите в голову раньше времени. Не буду вас дальше мучить, Каратаси-сан. Скажу шоферу, чтобы он вас отвез домой». «Благодарю, Накамура-сан. В этом нет необходимости. Сам доберусь». Из храма мы вышли вместе с Накамурой. Он уселся в свой лимузин и укатил. Оставшись один, я испытал немалое облегчение. Этот Накамура очень сильно напрягает сам по себе. Быть его Йокаем, наверное, вовсе невыносимо. Не знаю, как Нагата его терпит. Слава богу, стать Йокаем мне не грозит. Машина осталась возле дома. Придется добираться на общественном транспорте. Достал телефон, чтобы проверить геолокацию и прикинуть автобусный маршрут. Засветил экран и увидел сообщение от Нагаты с просьбой связаться с ней, как только освобожусь. Они с Иксика наверняка за меня здорово переживают. Набрал номер, Нагата почти сразу ответила. Как вы, Картаси-сан, со мной все в порядке. Отпустили. Мы с Исика вас заберем. Это ни к чему. Доберусь сам. Не успел я договорить, как из-за угла выехал желтый кабриолет. Садитесь, приветливо предложила Нагата. Я знала, что Накамура повезет вас в храм. Мы вас поджидали. Я уселся на переднее сиденье. Исика сидела сзади, там, где обычно было место Маюми. Акимото-сан разве еще не выпустили? Еще нет, Нагата помрачнела. Оказывается, сперва еще нужно доказать, что младших эйбунов убил именно Альбинос. До тех пор с нее подозрения не сняты. Что еще нужно этим эйбунам? Все ведь очевидно. Видимо, еще не все. Лучше расскажите, как у вас дела, Каратаси-сан. Накамура на вас давил, если не считать, что он давит одним фактом своего присутствия, то нет, расхваливал себя в качестве хозяина. Он почему-то решил, что я скоро стану йокаем. Подождите, Каратаси-сан, он разве не просил вас заглянуть в глаз? В том и дело, что просил. Глаз засветился синим цветом, типа это цвет неопределенности. Не хотела бы вас пугать, Каратаси-сан, озабоченно сообщила Нагата, но боюсь, у Накамуры в самом деле есть основания думать, что вы станете йокаем. Да ладно, якайство передается воздушно-капельным путем, а я не привит. Дело в том, что количество якаев неизменно. Якаи не размножаются сами, пояснила Нагата, альбиноса казнят, а его сущность начнет искать нового носителя. А я тут при чем? У вас совершенно точно есть к этому предрасположенность. Когда его казнят, церемониться с ним не будут, сожгут этой же ночью. Будем надеяться, что пронесет. В конце концов, в Киото 1,5 миллиона жителей. Я постарался прозвучать беспечно, но на деле изрядно напрягся. Не просто так Накамура показывал мне фигурку волка. Похоже, он уже заготовил для меня саин. Саин альбиноса. Нагата сперва подъехала к дому Исика, а затем отвезла меня. Дома дожидался Юки с намерением кормить меня ужином. Я отнекивался, думал, кусок в горло не полезет, но Юки меня все же усадил за стол и накормил, за что я ему остался благодарен. С утра ничего не ел, а ложиться спать голодным не люблю. Как говорит тетя Ева, голодным уснешь, душа по миру пойдет. С набитым брюхом, правда, тоже ложиться спать не очень хорошо. Под утро мне стало сниться, будто какая-то неприятная бестелесная сущность стучится в форточку моей души. Я переворачивался на другой бок, но настырная сущность продолжала долбиться и долбиться. Я пытался провалиться в более глубокий сон, но в какой-то миг в полудреме вспомнилось предупреждение Нагаты про сущность альбиноса, которая будет после казни искать другого носителя. Воспоминание меня здорово испугало. Стряхнул с себя весь сон и сел на кровати. На часах 6:30 утра. Злые айбуны альбиноса наверняка уже сожгли. Мне стало нехорошо. Встал, принял душ, поставил кипятиться чайник. Страх отступил понемногу. Потом проснулся Юки. Мы обсудили план на день. Потом собрались, забрали Исика и поехали на работу. Как будто ничего не произошло. Как будто все, как обычно, соискатели без опыта, которых Исика сагитировала на учебу, ждали в фойе на первом этаже. Таковых было аж целых 3 человека. Не густо, прямо скажем. Мы еще в пятницу оформили для них недельные пропуска, могли бы и сами пройти. Познакомьтесь, молодые люди, вот ваш коуч, мастер Юки. Он будет читать вам курс по продажам. Всей компанией загрузились в лифт. Новичков запустили в учебную аудиторию, а я задержал Юки в коридоре, устроив небольшое совещание с ним и Исика. Как-то маловато у нас слушателей, начал я. В течение недели наберем новых. Со следующего понедельника наберется группа побольше. Не очень это хорошо, заставляет ждать до следующего понедельника. Разбегутся, сказал я. Скажи мне, Юки, можно сделать так, чтобы новички могли начинать обучение в любой день? Как вы это представляете, Масима-сан? Не понял Юки. Очень просто. Если вы каждый день будете давать новую тему, то не так важно, с какой темы начинать. Допустим, кто-то зайдет в среду и начнет изучать работу с возражениями, а другой зайдет в пятницу и будет постигать науку прохождения собеседований. По итогу каждый все равно отучится полный курс. Просто выпускаться они будут в разные дни, понимаете? А, понимаю, Масима-сан, Юки закивал, система эскалатора. Неважно, в какой миг ты на него встанешь, все равно доедешь до верха. Именно. Я как раз так и рассчитывал, давать с утра каждый день новый материал, чтобы вечером провести закрепление практическими работами. Так что вы правы, Масима-сан, не будет иметь значения кто, в какой день начнет учиться. Все равно пройдет все темы. Вот и отлично, резюмировал я, а пока они будут сидеть у нас за партами, им некогда будет бегать по собеседованиям с левыми работодателями. Мы сами будем подыскивать для них работу. Отечески перекрестив напоследок Юки, я отправил его к ученикам, а мы с Ясика сели в лифт и поднялись в наш офис. Будем пить утренний кофе, Масима-сан, непременно. Мы зашли в лаунж-зону, и я запустил приготовление двух порций. Как вы себя чувствуете, Ясика-сан? Мне трудно сейчас описать свое состояние, немного подумав, ответила Ясика. Мой мир перевернулся с ног на голову. Теперь в нем поселилось волшебство и вместе с тем ужасное зло. Давайте, я отвезу вас домой, Ясика-сан. Мне не следовало тащить вас сегодня на работу. Не нужно, Масима-сан. Дома я останусь наедине со своими мыслями и страхами, а работа меня отвлечет. Возможно, вы правы. Забрав стаканчики с кофе, мы перешли в офис, где обсудили планы на день. Затем я оставил Ясика тащить в наши сети очередных новичков, успевших разместить за выходные объявления о поиске работы, а сам отправился в поля. У меня в плане было то же, что и раньше, встречаться с работодателями и заключать договоры, но острой необходимости в этом не было. Как оказалось, в кадровом деле проще найти покупателя, чем товар. Что меня сейчас волновало больше, так это несправедливость в отношении Маюми. Альбиноса изловили, а она продолжает сидеть в камере. Выйдя из здания Тихира, увидел подъезжающую желтую машину и направился к ней. «Здравствуйте, Нагата-сан. Здравствуйте, Каратаси-сан. Прошу садиться, скажите, у вас есть какие-нибудь новости от Шоушена?» Как раз собирался ему звонить. Набрал номер старика и, когда он ответил, поздоровался и представился. «Да помню я тебя, обычный воробей», — отозвался Шоушен. «Где сейчас находится волк Альбинос, смогу сказать только очень приблизительно. Где он сейчас находится, мы теперь и сами знаем. А вот где он прятался все это время, вот как раз его лёжку показать могу». Лёжку, логово, место, где он отсиживался. «Отлично, мы подъедем». Через час мы с Нагатой зашли в дом к старику. Тот без дела явно не сидел, на его полочке добавилась новая резная фигурка. «Здравствуйте, господин Шоушен», — поздоровалась Нагата. Я показывала картинку всем знакомым Йокаем. Никто не узнал ту девушку. Жаль. Но, спасибо, что пытались помочь, Нагата-сан. Шоушен, казалось, был готов к такому ответу. Он деловито развернул на столе карту города. Белый Йокай сидел вот здесь в промзоне. Но сейчас его там нет. Мы знаем, что его там уже нет. Но проверить его логово очень важно. Спасибо. «Пожалуйста», – старик безразлично пожал плечами. Нагата забила указанный адрес в мобильник. Мы попрощались с Шоушеном и поехали по адресу. Это действительно оказалась промзона, почти за чертой города. Нагата остановила машину перед очень большим строящимся цехом. Для верности еще раз заглянула в карту на телефоне. «Вроде здесь». Мы отправились к цеху пешком. Стройка, по всей видимости, была заморожена. Ни техники, ни людей видно не было. «Мда, спросить ни у кого». «А искать эту лёжку мы тут долго будем», — сказал я, окидывая взглядом размах стройки. «Тут, похоже, целый завод строится. Уж как-нибудь найдем», — Нагата улыбнулась. «Нюх у меня лисий». Она скрутилась влево, а потом мощным движением раскрутилась, по инерции сделав три оборота вокруг своей оси. Три раза шумно втянула воздух и уверенно двинулась вперед. Нагата не подвела. Через несколько минут она привела нас в бетонное помещение со следами пребывания человека или йокая. В углу был расстелен матрас со скомканным одеялом. У стенки стояла железная кружка и ковшик. Нагата опустилась на корточки перед матрасом, подобрала короткий белый волос. «Это его волос, его, можете не сомневаться». Мы обшарили комнату и нашли под матрасом мобилу. Пароля установлено не было, но телефон был практически пуст. В истории звонков был только один номер, больше Йокай никому не звонил, и, соответственно, самому Йокаю звонили только с этого номера. Я, не раздумывая, нажал по ссылку вызова. «Надо сначала пробить номер», — попыталась остановить меня Нагата, но было поздно, пошли гудки. На третьем гудке ответили. «Ты выкарабкался», — услышал я в трубке знакомый голос. «Увы, любезный Кантима-сан, Ваш подопечный не выкарабкался. Будьте добры, не уходите далеко с рабочего места. За вами сейчас придут. Каратаси-сан, запыхтел в трубку узнавший меня Кантима, давайте не будем торопиться. Уверен, мы сможем с вами обо всем договориться. Не сможем, коротко бросил я и отключил звонок. Нагата уже звонила Накамуре. На доклад у нее ушло не больше 20 секунд. Вот и все. Кантиму сейчас возьмут, сообщила она, и, кстати, Накамура сказал, что этот строящийся цех принадлежит корпорации Аками. Серьезная улика. Акода Кантима разговорится, будут еще и доказательства. Знаете, Нагата-сан, а ведь Кантиму стоило заподозрить раньше. Ведь это он собирал сведения про группу Шада. У него целое агентство работало на сбор информации, и при этом не узнали ни про мальчика Акихира, ни про шадавских якаев. Вы правы, Каратаси-сан. Скорее всего, Кантима умышленно утаил эти сведения. Знал, что Накамура отправит Маюми, и что Маюми не сможет тронуть ребенка. То есть он все просчитал. Вот, гаденыш, он все предвидел, согласилась Нагата, и что айбуны будут играть на Маюми, и что Накамура отправит меня танцевать во славу Хатея. Он и сам там был в том театре. Уверена, это он послал альбиноса в спортзал. Значит, Кантима работает на Аками, это уж пусть Накамура разбирается. Главное, теперь достаточно доказательств, чтобы отпустить Маюми. И то верно, теперь это проблема Накамуры. Идем обратно, Нагата-сан, да, идем. Она пошла первой, а меня вдруг снова атаковала та же сущность, что докучала ночью. Только на этот раз намного жестче и без церемоний. Пришлось отчаянно бороться, чтобы не впустить ее в себя. На мое счастье, атака продлилась недолго, словно это была краткая разведка боем. Сущность пропала так же внезапно, как появилась. Я с трудом перевел дух. «С вам все в порядке, Каратаси-сан?» Нагата обернулась. «Все в порядке. Иду». Она отвезла меня к офису, где я пересел в свою машину. До конца рабочего дня катался по клиентам. Больше меня эта сущность не тревожила. Ближе к вечеру вернулся в здание корпорации, чтобы сдать Есика новые договоры, а заодно забрать ее и Юки. Наш мастер-кауч как раз отпустил учеников после первого учебного дня. Как прошла учеба, Юки? Все хорошо. Молодые люди оказались довольно любознательными. В университете им еще не все мозги заасфальтировали. В таком случае поздравляю тебя, Юки, с началом кауч-карьеры, а заодно предлагаю собираться. Работа окончена. Что-то никто пока не собирается уходить, мягко возразил тот, окинув взглядом офис. А у нас свой распорядок. Пойдемте. На обратном пути Есика, сидящая на переднем пассажирском сидении, бросала на меня задумчивые вопросительные взгляды. Подозреваю, ждала приглашения в гости. Но из-за той бестелесной сущности я не рискнул. Не хочу, чтоб она стала свидетелем очередной атаки. Девушка еще от прежнего ужаса не отошла, так что довез ее до дома и вышел из машины вместе с ней. Есика-сан, мне жаль вас оставлять сегодня одну, но у меня, к сожалению, еще дела. Ничего страшного, Масима-сан, она просветлела, все понимаю. Мы тепло попрощались, и я вернулся за руль. За ужином я взялся расспрашивать Юки о том, как становится Йокаями. Ты ведь не родился Йокаим, да, Юки? Я уже плохо это помню, Масима-сан. Я был человеком настолько давно, что уже не припомню. Я был мальчишкой. Как происходит это превращение? Оно болезненное, среди Йокаев не принято об этом говорить. Но насколько мне известно, у каждого по-своему. Я пережил трансформацию довольно легко. Мне стало как-то не по себе, и я рано ушел спать. А когда проснулся утром, мой айбун уже стоял над моей постелью. Глава 27. Как он тебя нашел, Юки? Думаю, через мой сайн. То есть к тому времени, как ты стал Йокаем, твой сайн уже был у твоего айбуна. Как к нему попал сайн? Остался от умершего Йокая? Именно так. Айбун об этом не рассказывал, но я сам догадался, что прежний Йокай умер, подтвердил Юки. Сайн — это поводок, и он же указывающий компас. Имея сайн, айбун легко найдет Йокая, где бы тот ни прятался. Понятно. Как навигатор? Наверное, как навигатор у вас какой-то обеспокоенный вид, Масима-сан. Что-то случилось? Я вздохнул и рассказал Юки про свой разговор с Накамурой и про то, как меня атакует сущность. Дело плохо, Масима-сан. Вернее, быть Йокаем неплохо, можно жить очень-очень долго. Но быть Йокаем Накамурой я бы никому не пожелал. Что делать, Юки? Есть идеи? Может, эта сущность отстанет? Если она выбрала вас, то уже не отстанет, Юки покачал головой, разве только. Что, говори, это уже из области мифологии. Чистая теория, так сказать. Давай свою теорию. Если найти резчика, чтобы он сделал для вас новый саин, старый станет недействительным. Чем это мне поможет? Я же все равно стану йокаем. Если саин будет у вас, вы сможете уехать, Масима-сан, к себе в Россию. А ебуны вас не найдут. Фу-эф-эф, ладно, где найти резчика? Не знаю. Некоторые вообще считают, что резчик – это просто легенда. Но ведь откуда-то взялись эти фигурки, Масима-сан. Кто-то их вырезал. Вообще-то я общался с одним непростым стариком, который вырезает фигурки. Но мне показалось, что это у него просто хобби такое. Что за фигурки? Заинтересовался Юки. Мне кажется, он раз за разом пытается вырезать фигурку какого-то мифического существа. Он их уже штук 20 вырезал. Ну тогда это не резчик, разочарованно сообщил Юки. Хотя как зовут этого старика? Шоушен. Как? Взволнованно переспросил Юки. Шоушен. Плотный, широкоплечий, на запястье татуировка в виде чайки, пронзенной кинжалом, каким-то могильным голосом выдал Юки. Ну да, ты его знаешь, доводилось однажды видеть. И я вас разочарую, Масима-сан, он не резчик, он ханта, охотник на якаев. Вам бы лучше держаться от него подальше. Мне кажется, мы сейчас говорим о каких-то разных шоушенах. Тот совершенно не агрессивен к якаям. К Нагати-сан он относится с большим уважением, а еще очень хочет найти одну девушку йокая, явно не для того, чтобы на нее поохотиться. Не буду спорить, Масима-сан, люди иногда меняются, а я видел Шоушена очень-очень давно, в те времена его именем пугали якаев. Для наглядности я достал смартфон и показал Юки снимок акварельного рисунка. Увидев фото, Юки испытал потрясение. Не может быть, выдал он, что не может быть, как раз за ней охотился Шоушен. Юки потыкал пальцем в экран, все знали, что скрыться от Шоушена невозможно, но она все же смогла улизнуть от него. Юки надолго задумался, будто восстанавливал в памяти какие-то события. «Юки, не томи, ты что-то знаешь про эту девушку? Извините, Масима-сан, мне нужно кое-куда сходить. Вот так новость. Давай, я тебя подвезу». «Нет-нет, не нужно, я сам схожу, только я вернусь поздно, Масима-сан. Можно, я возьму ключ от двери?» «Можно, конечно. Тебе, наверное, понадобятся деньги на проезд». Я сунул ему в руки несколько банкнот. Юки одевался так, будто собирался на свидание. Я в обалдении смотрел, как он выглаживает ютугом стрелки на брюках. А потом он ушел. Я закрыл за ним дверь, поставил чайник, пил чай и посматривал на часы. Проходил час за часом, но Юки не возвращался. Когда часы показали второй час ночи, я прилег на диван, не выключая свет. Как задремал, не заметил, но нападение сущности не прозевал. По ощущениям сражался с ней долго, хотя сколько прошло реального времени, находясь между сном и явью, знать не мог. Сущность трепала меня, как тузик грелку, но я выдержал. Когда она отстала, чувствовал себя обессиленным. Я бы провалился в глубокий сон, если бы кто-то не тряс меня за плечо. Открыл глаза и увидел над собой склонившегося Юки. «Масима-сан, Масима-сан, что, Юки?» Выдавил я пересохшим горлом. «Вы в порядке? Могу вам чем-то помочь?» «Воды». Юки налил для меня в кружку воды из чайника, и я жадно выпил. «Сколько времени?» «Начало четвертого. Тогда давай спать». «Да, конечно, надо ложиться, у меня для вас новость, Масима-сан». «Какая?» «Надеюсь, что хорошая». Юки протянул мне клочок бумаги. «Вот адрес. Она будет ждать вас там с 10 до половины 11 утра». «Кто будет ждать?» «Та девушка с картинки». «А как, умеешь ты удивить, Юки?» Я разделся, расстелил постель и рухнул спать. Остаток ночи прошел без эксцессов. Утром мы с Юки дождались Есика у подъезда и поехали на работу. Она опять выглядела задумчивой и даже грустной. Мы с Юки пытались развлекать ее всю дорогу, как только могли, и когда подъехали к зданию Тихира, подняли девушке настроение. В фойе кроме трех вчерашних учеников нас ждали еще двое новичков на учебу. Я провел всех по своему пропуску и передал в заботливые руки Юки. Эскалатор обучения завертелся. «Есика-сан, с вами все порядки?» – спросил я, пока готовился кофе. «Никак не могу выкинуть из головы того белого волка», – со вздохом призналась Есика, – «но мне уже легче. Я справлюсь, Масима-сан. По-хорошему, мне стоило побыть с Есика». Но времени на моральную поддержку уже не оставалось. Мне пора было отправляться по адресу, записанному на клочке бумаги, что передал мне Юки. Я уже поднялся из-за стола, но в следующий миг в офис зашел сам Накамура. «Прошу минуточку внимания», — громко сказал он, после того, как весь персонал агентства отвесил ему глубокий поклон. «Ваш дорогой директор Кантима Футоши отправился туда, куда давно мечтал переехать. В данный момент он плывет в Соединенные Штаты Америки на круизном лайнере. Связи в океане, к сожалению, нет, но директор Кантима просил передать всем наилучшие пожелания. В ближайшие дни я представлю вам нового директора. Благодарю за внимание». Сияя как новогодний шар, Накамура удалился, а я, обменявшись с Исиком многозначительными взглядами, отправился по адресу. Это оказалась кофейня, по причине рабочего времени почти пустая. Но даже если бы здесь было битком народу, я бы все равно ее узнал. Рисунок очень точно передал ее черты. «Здравствуйте, меня зовут Масима Каратаси», — представился я. «Позволите присесть, садитесь». Она откинула прядь волос со лба. «Меня зовут Чинами». Юки сказал: «У вас есть какое-то послание от Шоушена?» Я достал смартфон, открыл рисунок и протянул гаджет девушке. Она разглядывала рисунок с легкой полуулыбкой. «Шоушен попросил меня только сообщить, где его найти», — пояснил я. «Если хотите, могу вас отвезти». «Почему бы и нет, Каратаси-сан, давайте съездим», — согласилась она. Мы сели в машину и отправились к Шоушену. «Юки рассказал мне вашу историю, Каратаси-сан», — сообщила Чинами. «Он очень за вас переживает. И что он рассказал? Что вас атакует сущность волка-альбиноса, и что сайн этого волка находится у Накамуры. А мне Юки сказал, что помочь может только резчик», — добавил я. «Вы часом не знаете, где найти этого резчика, Чинами-сан? К сожалению, его уже нет в живых. Вы были с ним знакомы?» «Была. Я помогала ему в доме. Он был добр ко мне, но он был очень старый. Он говорил, что ему 1500 лет, а я не верила. А теперь верите?» «Теперь верю. Теперь я сама стала йокаем. Понимаю. А тогда я была обычной девчонкой», — продолжила она. «Мне тогда нравился один молодой рыбак. Он приходил в наш дом продавать свежий улов. Я не ошибусь, если скажу, что молодого рыбака звали Шоушеном». «Не ошибетесь», — подтвердила Чинами. «Он был славным парнем. Иногда он задерживался у нас. Ему было интересно смотреть, как старый резчик работает. Потом он и сам начал пробовать. Вот как? Да, у него даже стало неплохо получаться. Резчик взял его в ученики. Любопытно. И что было потом? Я уже понял, что Чинами откровенничает со мной не просто так. В ее истории какая-то важная тайна. Потом еще в дом к резчику приходил один человек. Молодой рыбак думал, что этот человек ходит ради меня и очень ревновал. А на самом деле он был айбуном. Только тогда я об этом не знала». «Понимаю. И Шоушен тоже этого не знал. Резчик посвящал его не во все свои тайны, но кое-чему учил. Шоушену стали удаваться действительно магические вещи. Артефакты, можете называть артефактами», — Чинами пожала плечами. «Айбун заинтересовался молодым рыбаком, стал приходить к резчику чаще. А Шоушен становился все ревнивее, думал, что тот проявляет настойчивость в отношении меня. Я уже догадался, что рассказ Чинами ничем хорошим не кончится. Понимал, что история эта трагическая. И однажды Шоушен решился изготовить для меня сайн», — продолжила Чинами. «Он решил подчинить вас себе, Чинами-сан, но, я так понял, тогда вы не были йокаем». «Тогда еще не была. Он вырезал мою фигурку, изображавшую не оборотня, а человека. Он работал по всем правилам, с соблюдением ритуала. Если бы резчик узнал об этом, он бы запретил Шоушену проводить обряд. Но резчик не знал». Чинами замолчала. Чтобы продолжить рассказ ей, наверное, нужно было собраться то ли с силами, то ли с мыслями. Я ее не торопил. Вел машину по Киотской улице. Шоушен без спроса взял обрядовую чашку резчика и провел обряд с моей фигуркой прямо в то время, когда в доме находился айбун. У него ничего не получилось. Получилось, только совсем не то, что он задумал. Чашка резчика раскололась. Резчик умер в тот же день. Я стал йокаем, а Шоушен стал ханта, охотником. Власть надо мной получил не Шоушен, как он задумывал, а айбун. Вот такая усмешка судьбы, Каратаси-сан. Да уж, трагическая история. Постойте, Чинами-сан, вы стали йокаем, а сущность? Ко мне перешла сущность резчика. Но сама я не стала резчиком, Каратаси-сан. Совсем не владею этим ремеслом. Резчик ведь меня не учил, он учил Шоушена. Подъехав к дому Шоушена, я привычно уже не стал стучаться, зная, что это бесполезно, а просто потянул дверь. «Прошу вас, Чинами-сан, проходите». Я завел ее в каморку за шкафами, где у старика оборудовано рабочее место. Увидев Чинами, Шоушен остолбенел на какое-то время, будто не мог поверить своим глазам. «Здравствуй, Шоушен», — произнесла Чинами и замолчала. У старика текли слезы, которые он безотчетно пытался стереть тыльной стороной запястья. И он никак не мог выговорить ни слова, будто в горле у него застряла пробка. Чинами вздохнула, улыбнулась, подошла к сидящему в кресле старику и стала гладить по голове. Шоушен разревелся в голос. «Я вышел из дома, оставив их наедине». Сел в машину, не заводя мотора, начал мысленно прокручивать рассказ Чинами. Получается, Йокай, владевший мастерством изготовления Саин, ушел из жизни. Его сущность перешла к Чинами, но та ничего не умеет. А его ученик Шоушен остался недоучкой и вообще превратился в ханта, то есть в охотника за Йокаями. По всему выходит, секрет ремесла утрачен, если только в мире нет еще одного резчика. Так просидел минут 20, уйдя в себя, раздумывая, что мне делать дальше. Здравый смысл подсказывает, что из Японии надо валить, пока не поздно. С другой стороны, толку с этого не будет. Накамура меня найдет в любой точке этого мира. Вот сейчас тот случай, когда помощь тети Евы мне бы не помешала. «Эй, обычный воробей», — окликнул меня Шоушен, высунувшийся из-за двери, — «зайди в дом». Я вернулся в каморку, где мы втроем расселись за рабочим столиком Шоушена. «Я хочу сказать тебе кое-что, обычный воробей», — серьезным тоном начал старик. «Чинами однажды меня спасла, когда я тонул в водах озера Цу, хотя имела все основания этого не делать, потому что меня послали охотиться за ней. Но у Чинами доброе сердце. Ваш поступок, Чинами-сан, вызывает уважение. Вы рисковали, спасая охотника на Йокаев». Чинами промолчала, а Шоушен продолжил. «Ради Чинами я готов на все, а у нее, как я уже сказал, доброе сердце. Она хочет помочь тебе, воробей». «Помочь?» Я внутренне подобрался. «Вообще-то я хочу помочь не только вам, Каратаси-сан, а вообще всем Йокаям», — заговорила Чинами. «Понимаете, когда-то населению Японии было крайне важно получить контроль над Йокаями. Важно для выживания. А теперь такой необходимости нет. Теперь айбуны пользуются Йокаями только для собственного обогащения. Это несправедливо. С этим не поспоришь», — согласился я. «Как я уже говорила, сущность старого резчика перешла ко мне. Я не владею мастерством Саин, но некоторые знания передались мне вместе с сущностью. В последние годы жизни резчик работал над одним обрядом, который позволил бы Йокаю самостоятельно выбирать покровителя. Это здорово, но я так понимаю, ни один айбун не отдаст Саин своего Йокая», — возразил я. «В том и дело, Каратаси-сан, Саин перестанет быть знаком власти айбуна. Даже если через Саин по-прежнему можно будет отследить Йокая, ну и что? Сейчас любого можно отследить через мобильный телефон. А, понимаю, даже если подвалит к Йокаю айбун, Йокай просто отправит его в пешее путешествие». «В путешествие?» — не поняла Чинами. «Это образно». «Тогда да, тогда отправит и не только образно», — подтвердила Чинами. «Так это же здорово. Надо было давно провести такой ритуал. Во-первых, я не знала, как отнесется к этому Шоушен. Когда Чинами меня спасла, я был без сознания. Но я знал, что это она, больше было некому», — пояснил для меня старик и обратился к Чинами. «Извини, я тебя перебил, есть еще во-вторых». «Да есть», — кивнула Чинами. «Для ритуала нужны четверо. Йокай, ханта и человек, на которого статуя бога отреагировала синим цветом свечения. Я давно искала такого. И вот теперь нашла. Такой человек, вы, Каратаси-сан. Так, а кто четвертый?» «Вы сказали, Йокай, ханта, человек, это трое. Четвертый айбун?» Чинами помрачнела, «и я не знаю ни одного айбуна, который согласился бы поучаствовать в таком ритуале. А мне кажется, что я знаю», — сообщил я, — «мальчик Акихира, оставшийся сиротой. Он ведь уже считается айбуном. Я уверен, жажда власти еще не ожесточила его сердце. А ведь ты прав, обычный воробей», — Шоушен просветлел, — «этот мальчик может согласиться». «Тогда бери все необходимое, Шоушен», — сказала Чинами, — «мы посетим этого мальчика». Через несколько минут мы втроем загрузились в мою машину. «К сожалению, номер телефона Шада не оставили», — сказал я. «Не знаю, по-прежнему мальчик там, или его перевезли в другое место». «Он там, я чувствую», — заверил Шоушен. «Крути свою баранку, обычный воробей». В этот раз я подъехал прямо к зданию бывшего ресторана. В отличие от желтого кабриолета, моя машина неприметная. К тому же я хотел заявиться предельно открыто, чтобы Йокай и Шада видели, что я не крадусь, что пришел с добрыми намерениями. Поднявшись на второй этаж в обеденный зал бывшего ресторана, застал те же лица. Акихиро сидел за столом и опять рисовал на куске оберточной бумаги. Обратил внимание на стоящий у стены цветастый ящик, в каком ребенок мог бы хранить свои игрушки. Ящик был запакован, но Акихиро, видимо, не спешил его распаковывать, а ограничивался тем, что отрывал по небольшому куску оберточной бумаги, чтобы нарисовать очередную картинку. Химик и Крепыш тоже были здесь. «Извините, что появился без предупреждения», — сообщил я громко с лестничной площадки. «У меня нет вашего номера телефона». «Проходите, раз пришли», — пригласил химик. «Есть какие-то новости?» «Есть и даже несколько. Во-первых, мы изловили Йока Альбиноса, того самого Белого Волка». «Хорошая новость», — обрадовался Крепыш. «Накамура нас больше не подозревает?» «Думаю, нет. Нам удалось выйти на предателя, который работает в Тихира. Он давал Альбиносу наводки. Про юриста этот предатель тоже знал наверняка. В общем, его сейчас допрашивают с пристрастием. Прямо радуйте новостями. А еще я хочу представить вам своих друзей. Прошу познакомиться, Чинами-сан и Шоушен-сан. Они предметно расскажут вам о цели нашего посещения. Я предоставил моим спутникам рассказывать про обряд, а сам стал наблюдать, как мальчик рисует. В этот раз он скорее всего ваял автопортрет, хотя лицо пока было не прорисовано, а только обозначено контуром. Химик и Крепыш рассказ об обряде восприняли сдержанно. «Мы не ропщим на свою судьбу», — заявил химик за обоих. «Для нас большая честь служить Радушада». «То есть вы против обряда?» — спросила Чинами с удивлением. «Не против, но решение должен принять Акихиро». «Мы все перевели взгляд на мальчика, продолжающего чиркать карандашом и полностью поглощенного своим занятием». Глава 28. Маленький Акихиро закончил рисовать окружающий антураж в виде ряда ресторанных столов и стоящих вокруг них стульев и вернулся к центральной пока только контуром обозначенной фигуре своего рисунка. Немного подумав, в круг лица врисовал два глаза, затем вывел закорючку носа, переместил кончик карандаша ниже и снова задумался. Почему-то мы следили за его действиями, затаив дыхание. Он отложил черный карандаш, взял в руку красный и нарисовал под носом улыбающийся рот. «Я так понимаю», — сказал я осторожно. Акихиро дал понять, что он за проведение обряда. «Пожалуй, что так», — согласился Крепыш. «Можете проводить свой обряд». Акихиро дал согласие. Шоушен тут же на столе начал выкладывать из походного мешка нужные для обряда предметы. Глиняная чашка, маленькая цепочка, монета, позеленевшая от времени, старый нож с костяной ручкой и фигурка бога Хатэ, жизнерадостного лысого толстячка в сандалиях на босу ногу. «Кое-что мне досталось от резчика, а недостающее изготовил сам», — пояснил он. Чинами ему помогала, расставляла по углам стола свечи разных цветов и, позаимствовав у Акихиро карандаши, рисовала на столе знаки и иероглифы. «Что нам нужно будет сделать?» — спросил я. «Все просто. Мы вчетвером сядем за этот стол, возьмемся за руки и заключим новое соглашение между людьми и якоями», — ответила Чинами так запросто, словно речь идет о легком завтраке. «У нас все готово. Каратаси-сан, уже можно». Я подтащил к столу недостающий стул и уселся. Я оказался напротив Акихиро, по левую руку от меня Чинами, по правую — Шоушен. Однако взяться за руки мы не успели. Крепыш подал нам предостерегающий знак, а через несколько секунд в обеденный зал поднялся Альбинос собственной персоной. Я своим глазам поверил не сразу. «Я думал, вас уже сожгли», — вырвалось из меня невольно. «Должны были, да», — согласился Альбинос. «Но у меня нашлось, что предложить Накамуре. И я так понимаю, вы пришли нас убивать? Вообще-то мне достаточно убить мальчика, но вы же не будете просто стоять и смотреть». «Не сомневайся, просто стоять не будем», — с угрозой пообещал Крепыш и одним движением сорвал свой пояс. Химик сделал то же самое. Альбинос воспринял это, как призыв к действию. «О, я смотрю, здесь боевой йокай», — он ухмыльнулся, отбросил меч в сторону и тоже сорвал пояс. «Эй, послушайте, я попытался потянуть время, скорее всего здесь какая-то ошибка. Если вы убьете мальчика, компания Шада отойдет государству. Давайте, я позвоню Накамуре и сам все объясню». «А вот это и есть то, что я смог предложить Накамуре», — охотно сообщил Альбинос, мягко в круговую двигаясь по залу, видимо рассчитывая момент и точку старта своей атаки. Мальчику остались акции на предъявителя. Шада только делали вид, что вконец обеднели, а сами продолжают владеть очень крупными активами. «У нас нет никаких акций, заявил химик. «Есть», — с полной убежденностью возразил Альбинос. «Если не хотите крови, отдайте акции, и я уйду». «Нет у нас никаких акций», — возвысил голос химик. «Но даже если бы были, тебе они не достанутся». В следующий миг Альбинос, Крепыш и химик сбросили свои одежды и превратились в зверей. «Я полагал, что крепыш-медведь окажется крупнее, сильнее и мощнее волка Альбиноса, но они стали не совсем зверями, разница в габаритах оказалась совсем небольшой. Я видел перед собой мутантов, сочетающих черты человека и зверя. Они не встали на четыре лапы, а остались прямоходящими, хотя в каждом с легкостью угадывался его оборотень. Крепыш и Альбинос бросились друг на друга. Альбинос сразу смог переиграть Крепыша, нырнул под мощную когтистую лапу, вцепившись противнику зубами в плечо. Химик, ставший похожим на охотничью собаку, пришел на помощь товарищу, вонзив в Альбиноса когти. Волку пришлось разжать челюсти, чтобы отбросить от себя химика. Кровь, клочки шерсти и шкуры летели во все стороны. С треском ломались столы и стулья. Схватка была бескомпромиссной не на жизнь, а на смерть, и явного преимущества ни у одной из сторон пока не наблюдалось. Лезть в бой я сам смысла не видел, меня просто переломит как спичку. Шоушен уже слишком стар, а Чинами, насколько я понял по вырезанным Шоушеном фигуркам, была существом скорее водоплавающим. В этой драке с нее толку не будет. Нам осталось только одно, мы взялись за руки и начали ритуал. К моему огромному удивлению, Акихира проявил потрясающее хладнокровие. Не дрогнув, он вложил свои руки в руки Шоушена и Чинами. Чинами начала проговаривать слова ритуала. Я почувствовал, как через мои руки заструился жар. Чинами начала говорить быстрее, не потому что торопилась, а потому что так требовал сам обряд. «Перед лицом твоим, бог Хаты, мы заключаем новый договор». Айбун, Йокай, Ханта и человек с неопределенной аурой взялись за руки, чтобы закрепить соглашение. В следующий миг у меня включилось магическое видение, и я снова почувствовал присутствие той сущности, что атаковала меня. Теперь я уже понял, что это вовсе не якайская сущность Альбиноса. Жадный Накамура оставил его в живых. Видение показало мне, что это вообще не якайская сущность. Это что-то странное и непостижимое даже для моего видения. Впервые я попробовал с нею заговорить. «Кто ты?» – задал я беззвучный мысленный вопрос. «Бог Хаты, разве сам не догадался?» Сущность как будто рассмеялась. «Что тебе нужно от меня? Грядут перемены, которые сам ты запустил. А мне нужен новый посланник на земле. Но у тебя есть целая куча айбунов», – возразил я. «Все они с гнильцой», – призналась сущность. «Власть и богатство портят людей, а ты не такой. С тобой мы бы могли сделать многое. Прости меня, Хаты. Я пришел из иного мира. У меня уже есть другие обязательства. Сделай своим посланником Акихира. У него отважное и чистое сердце. Ты думаешь, иномирец, с другими было иначе?» — с грустью возразил бог. «Все они были честны, храбры, бескорыстны. Но никто не смог устоять от соблазнов. Хотя ты натолкнул меня на одну мысль, иномирец. Я принимаю твой совет. Акихира станет моим доверенным лицом. А новый договор, ты принимаешь его?» — «Да легко», — бог по-свойски усмехнулся. «Считай, новый договор вступил в силу». Сущность исчезла, и я смог перевести взор на происходящее снаружи. Чинами закончила говорить, ритуал завершился, мы расцепили руки, но радоваться было рано. Химик валялся в углу без сознания, крепыш сопротивлялся из последних сил. Альбинос повалил его на пол и тянулся клыками к горлу. Я перевел внимание на его ауру, как это делал в спортзале. Снова почувствовал, что аура является частью его тонкого состава, и я опять послал ту силовую волну. Так же, как и в спортзале, Альбинос просто отрубился. Крепыш перевалил его на спину и вонзил в сердце медвежьи когти. Альбинос умер почти мгновенно, и опять мне стало нехорошо, пришлось приложить предельное усилие, чтобы не отключиться. Хорошо еще, сидел на стуле, а то бы точно грохнулся. Крепыш, покачиваясь, поднялся на ноги. «Будьте так любезны, Чинами-сан, помогите сделать перевязку моему другу. Медикаменты там, на кухне». Чинами бросилась за перевязочными материалами. Якай вернулись в человеческий облик, в том числе мертвый Альбинос, только не так быстро, как живые. Когда мне стало лучше, мы с Шоушеном стащили его тело вниз на первый этаж и закинули в какую-то кладовку. Химик очень быстро пришел в себя. «Да на мне как на собаке», — беспечно сказал он. Якай Шада, получив помощь, снова оделись, а потом мы сели пить чай, который приготовила на кухне Чинами. У каждого в сознании стучался вопрос, но никто не решался произнести его вслух. Что делать дальше? Маленький Акихиро вдруг поднялся со стула и обвел всех нас серьезным взглядом. «Вы больше не мои рабы», — сказал он, глядя на Химика и Крепыша. «Отныне вы мои друзья. Вы снова заговорили, Акихиро-сан, как я рад». Мальчик кивнул с тем же серьезным видом. «И вы тоже мои друзья, Чинами-сан, Шоушен-сан, Каратаси-сан». Он подошел к цветастому ящику и стал обрывать с него остатки упаковочной бумаги. «Вы хотите поиграть в ваши игрушки, Акихиро-сан?» – спросил химик. «Нет, я хочу, чтобы вы помогли мне кое-что посчитать». Он открыл ящик. Вместо игрушек он был забит акциями крупных компаний на предъявителя. «Здесь же немыслимое состояние!» – воскликнул химик. «Это еще только начало», – сообщил мальчик с недетской заботой в голосе. Химик хотел что-то переспросить, но у него зазвонил телефон. Он ответил на звонок и долго слушал в трубку. Потом отключился, взгляд его был шалым. «Что-то случилось?» – Крепыш нахмурился. «То самое лекарство, которое я синтезировал», – пояснил химик, – «испытания прошли. Успешно?» «Пожалуй, слово «успешно» здесь неприменимо. Это фурор. Американские миллиардеры уже обрывают телефон нашего офиса. Готовы купить лекарства за любые деньги». Едва он договорил, телефон зазвонил снова. Химик выслушал еще одну порцию новостей. «Это звонил наш брокер, Акихиро-сан», — доложил он мальчику так, будто такие доклады обычное дело. «На фоне новостей о нашем лекарстве акции Shada Group взлетели в 136 раз и уверенно продолжают рост. Он спрашивает, что делать. Пусть выкупает, что может по текущей цене», — невозмутимо ответил Акихиро. «Когда акции повысятся в 200 раз, покупку пусть прекращает». Химик передал брокеру указания владельца и убрал телефон, как мне показалось, с опаской. Слишком радикальные перемены кого угодно выбьют из колеи. Акихиро вдруг покачнулся и начал садиться на пол. Из носа у него потекла кровь. Химик успел подхватить мальчика на руки. «Что с ним? Стресс? Переволновался?» – спросил он испуганно. Никто из присутствующих ничего не понимал, а я ответил не сразу. Я наблюдал, как меняется аура Акихиро. Правая сторона оставалась обычной человеческой, а левая становилась аурой магического существа. «Он стал йокаем», — сообщил я, когда трансформация завершилась. «Теперь он белый волк». «Разве такое возможно?» — спросил потрясенный химик. «Я никогда не слышал, чтобы Айбун становился йокаем. Вы, наверное, ошиблись, Каратаси-сан». «Не ошибся. Я вижу точно. А его преображение доказывает, что правила изменились. Новый договор вступил в силу». «Да, начинаются колоссальные перемены», — констатировал Крепыш. «Что теперь будет? Не знаю, но нужно быть готовыми ко всему. Кажется, я понял, что имел в виду бог Хаты, когда говорил, что я натолкнул его на мысль. Он решил сделать мальчика йокаем. Айбун не станет жестокосердным к йокаем, если он сам йокай». В зал храма собирались айбуны, чтобы принять участие во внеочередном совете. В этот день стало твориться что-то странное. Йокаи шушукались между собой про некий новый договор. Даже фиксировались случаи прямого неподчинения, чего не было никогда. Одна из опор айбунской власти закачалась. Место айбуна в рейтинге определялось не только богатством и положением в обществе, но и наличием йокаев. Чем больше у тебя йокаев, тем выше рейтинг. И вот йокаи начали массово заявлять, что подчиняться больше не желают. Конфликт между Накамурой и кланом Аками отошел на второй план. Сейчас не до конфликтов. Под угрозой вся система власти. «Мы кинем клич всем Ханта Японии», — грозно вещал один из собравшихся. «Всех, кто проявит хотя бы толику неповиновения, будем ловить, жечь на кострах и топить в водах Великого озера. Мы должны показать Якаим, что шутить с нами слишком дорого. Вырежем хоть всех», — кровожадно поддержал другой. «Поголовье от этого не убудет. Мы слишком много стали им позволять. Они хотят новый договор, будет им новый договор. Такой, что прежний покажется за счастье». Старый Чора молчал, поглядывая на воинственных крикунов с брезгливым снисхождением. Он давал им время выпустить пар. «Пусть успокоится, а потом можно будет обсуждать дело по существу». Впрочем, айбунам пришлось заткнуться раньше, чем рассчитывал Чора. За дверями послышался шум, а затем дверь открылась, чего на памяти Чора не случалось. Никогда никто не смел открыть снаружи дверь, пока шло заседание совета. В зал вбежал старый служитель, бухнувшись на колени. «Что случилось, Киджи?» — ровным голосом спросил Чора. «Йокаи, они идут сюда. Много их, много айбун. Несколько десятков. Они ведут сюда мальчика. Ну так пригласи мальчика в зал, сказал Чора. Киджи не успел выйти за дверь, как в зал зашел Акихиро. За его спиной толпились Якай. Подождите за дверью, прикрикнул на Якаев Чора. Не надо создавать толпу у алтаря бога. Ждите здесь, сказал Якаем Акихиро. Я сам справлюсь. А ты, велел он старику Киджи, неси коробку со свечами. Мальчик прошел в зал и занял место среди айбунов. Киджи вышел, закрыв за собой дверь. Якай остались снаружи. Кто-то из айбунов хотел возмутиться, но Чора придавил его взглядом. Представься, как тебя зовут? Зачем ты сюда пришел? Обратился он к мальчику. Меня зовут Акихиро Шида. Я пришел, потому что мое место в совете по праву. По какому праву? Чора изогнул бровь. По праву благоволения бога Хатея, спокойно ответил Акихиро. В зал снова вошел Киджи с коробкой свечей и вопросительно посмотрел на Чора. Вноси. Служитель прошелся с коробкой, каждый айбун выбрал свечу. Все свечи зажгли одновременно. Свечи айбунов сгорели очень быстро, когда свеча, которую держал Акихиро, не выгорела даже наполовину. Бог Хатея в самом деле благоволит тебе, айбун Акихиро Шида. Раз вы все в этом убедились, я передам вам послание от него, сообщил мальчик. От кого? От бога Хатея, пояснил мальчик. Между людьми и якаями заключен новый договор. Якай больше не рабы. Якай вольны сами выбирать, кому служить или не служить вовсе. Айбуны начали поднимать недовольный ропот, но Чора не обратил на это внимания. Ты славный мальчик, Акихиро Шида, сказал он, но нам недостаточно одних только твоих слов. Как ты докажешь, что бог Хатей говорит с тобою? Левый глаз статуи, ответил мальчик, назови цвет. Белый, не раздумывая, сказал Чора, и глаз засветился белым цветом. Зеленый, следом потребовал другой айбун, и глаз засветился зеленым. Красный, желтый. Глаз статуи загорался тем цветом, который требовали айбуны. У меня не осталось сомнений. Чора поднялся с места и низко поклонился мальчику. Ты посланник бога. Что еще хотел передать для нас Хатей? Больше ничего, но я хочу сказать от себя. Мы слушаем тебя, посланник Акихиро Шида. Двое присутствующих здесь айбунов грубо нарушили договор. Какой договор, новый или старый, уточнил Чора. Кое-что в договоре осталось неизменным, ответил Акихиро. Айбун не должен злоумышлять против других айбунов, тем более если это может привести к раскрытию тайны существования якаев. Может быть, ты пояснишь, я покажу, Киджи. Крикнул Акихиро в сторону двери. Старый служитель тут же появился. «Принеси голову», – распорядился мальчик. Киджи вышел буквально на несколько секунд, а вернувшись, держал в руках отрубленную беловолосую голову. Он положил голову перед Чорой и вышел. Рассмотрев голову альбиноса, Чора покачал головой. «Ты», – он ткнул пальцем в айбуна Аками, – «должен был сжечь его 30 лет назад, а ты», – Чора перевел указующий перст на Накамуру, – «должен был сжечь его сегодня ночью. Ваша жадность не знает границ». Аками и Накамуре пришлось понести наказание и каждому выставить на игру очень большие активы. Акихиро с легкостью переиграл всех. Айбунам сегодня не везло как никогда. У них выпадали двойки и тройки, а мальчик швырял кости, почти не глядя, и неизменно выбрасывал две шестерки. С этого заседания совета он ушел еще богаче, чем пришел сюда. Глава 29. Чинами и Шоушен остались в здании бывшего ресторана с мальчиком и якаями, а мне пришлось ехать. Мою работу за меня никто не сделает. Проехался по клиентам, заключив еще несколько договоров, а к вечеру вернулся в офис. Ясика на рабочем месте почему-то не было. Набрал ее номер, но она не ответила. Вообще она второй день ходит, как в воду опущенная. Возможно, решила уехать домой пораньше. Дождался, когда у Юки закончится занятие, и мы поехали домой. Юки, я завезу тебя, а потом схожу проведать Ясика. Мне кажется, она так и не оправилась после случая в спортзале. Не надо завозить, Масима-сан, я подожду вас в машине. Припарковавшись у дома Ясика, зашел в подъезд и поднялся на ее этаж. Дома у нее я ни разу не был, но номер квартиры мне известен. Надавил кнопку звонка. За дверью послышалась трель, затем шаги и звук отпираемого замка. Дверь открылась, только открыла ее не Ясика. В проеме стоял незнакомый мне человек в черном костюме. «Проходите, господин Каратаси», — сказал он, качнув дулом пистолета, направленного мне в живот. Квартирка у Ясика оказалась не больше моей, зато в ней чувствуется уют. Человек в черном пропустил меня в комнату и только потом зашел сам, ткнув мне в поясницу дулом пистолета. Перепуганная Исика сидела на диванчике у стены. Еще один Man in Black занял позицию у окна, держа под обзором всю комнату. В центре в единственном кресле развалился Накамура, закинув ногу на ногу. «Ну как же так, Каратэ-сан?» Обратился он ко мне. «Вот вы приехали в чужую страну с устоявшимися традициями. Ну, казалось бы, проявите уважение, не начинайте все ломать с первого же дня. Ведь никто вас не обижал, не притеснял. Так нет же, за неделю разрушили все, что устоялось в течение последнего тысячелетия». Я промолчал, понимая, что спорить бессмысленно. В его глазах я виновник всех бед. Я еще не утратил своего видения, мог бы шибануть этого Накамуру, да только бестолку. Он через несколько минут очухается. Был бы у него только один вооруженный помощник, можно было бы по нему шарахнуть, но их двое. На двоих меня не хватит. Что же вы молчите, Каратэ-сан? Пакостить вы гораздо, а как приходит время отвечать, даже сказать нечего. «Отпустите Исика», — сказал я, — «она здесь совершенно ни при чем». «Ну как же ни при чем? Она теперь знает тайну существования Якаев, а мы свою тайну свято бережем». Накамура подал знак помощнику, стоящему у окна. Тот неторопливо даже с линцой поднял пистолет и навел на трясущуюся от страха Исика. В этот миг раздался звонок в дверь. Помощник вопросительно посмотрел на Накамуру. «Обожди пока», — велел Накамура и бросил второму. «Проверь, кто там». Тот, что стоял за моей спиной, пошел открывать. Едва он открыл замок, сразу рухнул. Я был готов к этому, потому что видел за дверью две ауры и обе знакомые. Одна принадлежала Нагате, другая — тете Еве. Вот теперь можно пободаться. Я послал свою ударную волну по ауре стоящего у окна. Тот рухнул пусть не замертво, как тот, кого приложила тетя Ева, но по крайней мере отрубился. Расстановка сил кардинально изменилась не в пользу Накамуры. Он еще пыжился и делал вид, будто у него все под контролем. «Нагата, разберись», — приказал он властно. «Ты больше не мой айбун», — спокойно ответила Нагата. «Сегодня я станцую перед тобой последний раз. Большая просьба не дергаться», — жестко добавила тебя Ева и обратилась ко мне по-русски. «Максим, приведи в чувство этих двоих. Только обыскать не забудь, а тот у двери разве не мертв?» «Нет, я его так слегка притравила. Меня еще штормило после атаки, но спорить с тетей Евой себе дороже. Обыскал помощников, забрал их оружие, потом полил каждого водой из чайника. Помощники пришли в себя настолько, чтобы передвигаться самостоятельно. Тетя Ева велела им сесть на стульчиках рядом с Накамурой. Нагата начала двигаться, и я сразу узнал танец забвения. На этот раз Накамура не мог сопротивляться, а помощники и подавно. Отводить взгляд было бесполезно. Танец магический, затянул в чары, несмотря на отчаянные попытки зрителей заполучить косоглазие. Когда танец закончился, все трое таращились на нас, явно не узнавая. «Так что, зря вы, ребята, сюда пришли», — сказал я им, — «эта квартира не продается. Да и маленькая она, а вы вроде люди не бедные. Поищите другие варианты». Ошалевшие айбуны многословно извинились и заторопились к выходу. Дверь за собой закрыли бесшумно. «Лихо сработано», — восхитилась тетя Ева, — «и надолго они потеряли память, надеюсь навсегда», — усмехнулась Нагата, — «впредь не имею желания видеть морду Накамуры». Она села рядом с Исика на диван, стала гладить ее по голове и вполголоса что-то напевать. Девушка начала успокаиваться, потом зевнула и прилегла. Когда Исика уснула, мы с тетей Евой и Нагатой сели пить чай. «Как ты здесь оказалась, тетя Ева?» — спросил я. «Ох, Максим, почему тебя нельзя на неделю одного оставить? Весь в отца, всю Японию на уши поднял. Ты в курсе, что на тебя обратил внимание местный божок?» «В курсе», — ответил я покаянно. «Ты же знаешь, какие у нас непростые отношения с богами». «Хорошо, меня крот предупредил. В общем, собирайся. Срочно летим в Россию». «Что значит, летим срочно? У меня вообще-то работа». «О работе не беспокойтесь, Каратэ-сан», — заверила Нагата. «Я оформлю ваше увольнение сегодняшним днем. А как же наш проект? Придется нам обходиться без вас. Вы проделали отличную работу. Исика и Юки свое дело знают. Я тоже теперь буду уделять работе много времени. Как думаете, Каратэ-сан, выйдет из меня менеджер? Уж в этом можете не сомневаться, Нагата-сан. Менеджер вы первоклассный. А Исика, можно мне с ней хотя бы попрощаться? Я ее сейчас разбужу», — пообещала Нагата. Мы допили чай, разбудили Исика, и Нагата повезла нас в аэропорт. Юки тоже напросился с нами. По дороге тетя Ева рассказывала, как меня нашла. Портанулась, в смысле прилетела в Киото. «Давай тебе звонить, а номер вне доступа, начала она. Я установил местную симку, пояснил я. Я так и подумала, поехала к тебе на работу, но тебя не застала. Повезло, что встретила там Мэй Нагату. Она помогла. Ваш номер не отвечал, Каратаси-сан, сказала Нагата, и номер Ясика не отвечал. Странно, у меня вроде телефон заряжен, средства на счету есть. Я достал мобилу, засветил и обнаружил, что мессенджер не видит сеть. Накамура скорее всего заблокировал ваш номер, пояснила Нагата. Он и номер Ясика заблокировал. У айбунов это стандартный протокол. Когда хотят избавиться от свидетеля, в первую очередь лишают того связи, чтоб не мог ни с кем созвониться или разместить пост в соцсетях. А, теперь понимаю. Ну и все собственно. Мы с Мэй Нагатой поехали к тебе домой, а оттуда к твоей коллеге по работе. Вот и вся история, резюмировала тебя Ева. Можно хотя бы узнать, тетя Ева, как ты меня умудрилась устроить на работу в корпорацию, а то ведь никто не знает, даже Накамура. Ах, это, тетя Ева усмехнулась, да как-то все само собой получилось. В прошлый раз меня занесло в Киото почти случайно. Я вспомнила, что голодна и зашла в подвернувшийся ресторан. Там выпивал Накамура с каким-то своим старым приятелем. И что, ну что они, как положено двум разгоряченным состоятельным мужчинам, начали подбивать ко мне клинья. Хвастались своим высоким положением и влиянием. Говорили, что могут помочь мне обустроиться в Киото. На этих словах все рассмеялись. И ты решила воспользоваться их предложением, догадался я. А почему не воспользоваться, раз предлагают? Тетя Ева пожала плечами. Стирать память, как Мэй Нагата, я не умею, но слегка травануть, чтоб они вчерашний вечер не вспомнили, мне по силам. Одним словом, я им внушила, что это накамуровский собутыльник попросил тебя устроить в компанию. Как видишь, сработало. Я потом даже вместе с ним ехала в аэропорт. Он улетал куда-то на север. Когда мы приехали в аэропорт, регистрация на рейс подходила к концу. Багажа у нас тети Евы почти не было. Моя запасная одежда уместилась в спортивную сумку. Нагата, тетя Ева и Юки отошли в сторонку, чтобы я попрощался с Ясика. «Вы меня помните, Ясика-сан?» – спросил я. «Помню», – ответила она едва слышно. «Танец Нагаты-сан предназначался не мне. Хотите посетить Россию?» Она уставилась в пол и промолчала. «Я буду вам звонить и писать, Ясика-сан. Простите меня, Масима-сан. Писать и звонить не нужно. Почему? Что случилось?» Я попросила Нагату-сан станцевать танец забвения и для меня тоже. Я не в силах выносить эти воспоминания. Понимаю. Поверьте, Ясика-сан, я ни в коем случае не буду вас укорять. Очень рад, что познакомился с вами. Я буду вспоминать о вас с теплотой. Спасибо, Масима-сан. Девушка расплакалась, и я ее обнял. Максим, нам пора. Тетя Ева тронула меня за плечо. Иду, всего доброго. Ясика-сан, Нагата-сан, Юки, я буду по вам скучать. Они стояли перед стойкой посадки и махали мне, пока я не скрылся из вида.